Глава 18. Лошадки неспешной рысцой отмахали добрую половину пути. Не будь со мной Лена, я давно бы запуталась в глухой еловой чащобе, где буйно цвела малина, а заградительные полосы из крапивы и живичника внушали трепет даже эльфам. Лещина сомкнула гибкие прутья над узкой лесной тропинкой, и бархатистые листья нет-нет дощекотали мою макушку. Но вот деревья раздвинулись, пошли можжевеловы и вербные кусты, а за ними поле с машущими крыльями ветряком. «Смотри, какая прелесть!» — Лен кивнул на ярко-красную прогалинку у самой опушки, не весь как пропущенную сборщиками ягод. Спелая земляника бесстрашно выглядывала из-под листиков, красуясь на солнышке. Я не любила землянику, но устоять не смогла. Спешившись, присела на корточки у края полянки, бережно раздвинула листья. Крупные ягоды сами скатывались в ладонь, стоило провести рукой по зеленовато-серому стебельку, и мне казалось, что он облегченно вздыхает, избавляясь от тяжкой обузы. Я складывала их в пригоршню, наслаждаясь самим процессом сбора. Как рыбак, часами высиживающий с удочкой на пригорке у заросшего пруда, в котором давно перевелась рыба. Дома, когда у меня был дом, я сутками не вылезала из леса, собирая землянику. Сразу вспомнился запах туисков с земляникой, стоящих в холодных сыроватых сенях. Я сидела на пороге и сторожила ягоды от лакомых братишек, пока не возвращались с поля родители. Мне хотелось, чтобы они увидели душистое богатство нетронутым, в полной мере оценив мой труд. Потом я снимала караул у синей, но землянику все равно не ела, даже со сливками. До сих пор терпеть ее не могу, отдам Лену, решила я. Я почувствовала, что Лен на меня смотрит, этак задумчиво, оценивающе, внимательно. Я подняла голову, он действительно смотрел, у него в руках не было ни одной ягодки. Мы уставились друг на друга, как мужик и медведь, столкнувшиеся в малиннике. «Что?» – спросила я. «Ничего», – смутился захваченный врасплох медведь, то есть вампир. «У тебя листик в волосах». «Правда?» – я тряхнула головой. Запутался. «Давай я вытащу». Я нагнула голову, продолжая следить за вампиром из-под отросшей челки. Пальцы осторожно коснулись моей макушки, пробежались вдоль затылка. После нескольких безуспешных попыток Лен бесцеремонно протянул мою голову к своей груди и азартно закопошился в волосах. «Лен, что ты там делаешь?» – забеспокоилась я, жарко дыша в его рубашку. Судорожно стиснутой пригоршни мялись собранные ягоды. «Он убегает», – виновато оправдывался Лен. «Листик? Нет, ягодный клоп». «Клоп! Вытащи его немедленно!» – завизжала я, свободной ладонью упираясь вампиру в грудь. «Тихо, не дергайся, ты его спугнешь!» Я почувствовала, как преследуемый клоп перебирает лапками, соревнуясь в ловкости с пальцами вампира. Ощущение не из приятных. «Да не вертись, а то я его раздавлю!» Я застыла, прикидывая, что лучше, живой клоп на голове или он же давленный. Крики всегда раздаются не вовремя. Причем это привилегии неприятных криков, вроде «пожар», «тону», «убивают». На сей раз наш слух усладил жуткий неоформленный в слова вопль, страшный и пульсирующий, то затихающий, то возобновляющийся с новой силой. Я подорвалась с колен, роняя ягоды. Колючая ветка барбариса хлестнула мне по щеке, оцарапав до крови. Ромашка беспокойно стригла ушами, раздувая ноздри. Запрыгивала я на нее лихо, с разбегу, с любой стороны, в данном случае задней. С более крупной и норовистой лошадью этот номер бы не прошел, но ромашка давно привыкла, что хозяйка сыплется ей на спину, откуда ни попадя, и не шарахалась. Разбежавшись перед прыжком, я сделала упор на седло, и птица взмыла над ромашкиным крупом. И тут этот мерзавец схватил меня за ногу. Не просто схватил, а дернул, грубо, бесцеремонно. Одной рукой я продолжала держать за седло, вторая соскользнула, инстинктивно вцепившись в ромашкин хвост. «Ты куда?» «Туда!» «Зачем?» «Затем!» Я легнула Лёна свободной ногой. Ромашка, оскорбленная до глубины души, добавила копытами, подав задом, как норовистый осел. Я рожала руки, а Лён нет. В результате на долю секунды, зависнув в воздухе, я упала лицом вниз. «Да будет земля мне пухом!» «Ты что, рехнулся?» – заорала я, выворачивая голову и отплевываясь. Мать сыра земля не пришлась мне по вкусу. Лен наконец-то выпустил мою ногу, и, шмякнувшись на живот, я увидела далеко-далеко в поле белую и черную точки наших убегающих лошадей. Ромашкин хвост, хвала богам, остался при ромашке, по крайней мере, репица. Вся полянка была усеяна белым шелковистым конским волосом. «Без тебя разберутся», — хрипло выдохнул вампир, падая на колени. На его груди слева и справа пропечатались две подковы, а чуть ниже подошва. «Господи, да мы ему, наверное, все ребра поломали!» Но держится, ни единого стона. С какой бы скоростью ни шла регенерация, Лен должен испытывать дикую боль в первые минуты. И все ради моей безопасности, которой ничего не угрожало. «Ты заметил, куда побежали лошади?» — уже более миролюбиво спросила я. «В ту сторону, откуда кричали. Значит, решили, что там безопасно. Вряд ли ромашка собралась биться с оборотнем, притороченным к седлу мечом». Лен наконец-то перевел дыхание, недоверчиво глянул в указанном направлении. В двух полетах стрелы лошади остановились и, похоже, щипали траву у подножья невысокого, но длинного холма, поросшего маревым иван-чаем. «Пошли!» — я тихо потянула Лена за плечо. «Надо их поймать». «Я сам схожу». «И оставишь меня одну? Без оружия и средств передвижения?» — коварно предложила я. Вампир только вздохнул, тяжело поднимаясь на ноги.